Глава 14. Нелюбовники. На преподавательском этаже в квартире госпожи профессора Малхольм ранним утром в полной тишине за кухонным столом расположились двое – Тина и Мартин. На стене светился электронный календарь, на котором отображались большими зелеными цифрами дата 2 ноября 2708 года, день недели, четверг, и время – 8 часов 5 минут. Рядом с ним висело небольшое зеркало. На столе ни завтрака, ни чая, ни печенья. Пусто. Сидели не любовники, а два оппонента. Он по одну сторону, она по другую. Тина, правда, вскоре встрепенулась, чувствуя, что разговор будет не из приятных. Она рывком поднялась с места, запахнув длинный голубой халат и, тут же затянув пояс, подошла к столу, плеснула в стакан из графина воды и сделала пару глотков. Сразу к делу переходить не стала. Ждала, когда он объяснит, зачем так рано явился без предупреждения. Она, конечно, всегда его ждала. И рада была его увидеть на своем пороге, стоило ей открыть дверь. Подумала, что он уже соскучился, как она того и хотела, но его холодный взгляд и слова «нам нужно поговорить» напрочь отбили все романтическое настроение ведьмы. В груди засела тревога. Неужели адептка пожаловалась? Так она ничего противозаконного не сделала, просто задала несколько вопросов и получила правдивые ответы, которые ее устроили. На том спокойно и разошлись. Мартин слышал сумбурный мыслительный поток Тины и внутренне от него отключился, чтобы настроиться на серьезный разговор. Нетерпеливо обвел глазами помещение, пытаясь вспомнить, когда здесь был в последний раз. Вспомнил. В день их годовщины, 2 месяца назад. В тот день, когда впервые лицом к лицу встретился с Кирой, и та сбежала порталом из его кабинета. Он был частым гостем в ее квартире. На его территории Тина так ни разу и не побывала. И не только она. Ни одной женщины никогда не было в его апартаментах на 35-м этаже Медиестрата. Мартин пришел сегодня с одной целью – разорвать отношения с Тиной, хотя прекрасно понимал, что должен был прийти гораздо раньше. Тина повернулась, уже со спокойным и деловитым видом, ненадолго совладав со своими эмоциями, и все-таки первая спросила. «Что происходит, Мартин? Ты какой-то загадочный. В последнее время я тебя не узнаю. Избегаешь меня, не звонишь, не приходишь». «Да, я не звонил, но не избегал. Вы, мама, же виделись. У меня возникли сложности на работе. Профессор Санг пропал без вести. И еще много разных неприятностей, которые требовали и требует моего вмешательства». «Не избегал? Или не хотел видеть?» — вопрошали ее голубые глаза. Идеальный, как и всегда, макияж, прикрывающий эмоции и душу, но не от него. «Мог бы сказать, что занят, я бы поняла. Но мои звонки ты тоже игнорировал. Неужели так сложно было ответить? В Медиестрате я тебя видела каждый день, но ты ни разу не позвал меня даже вместе пообедать. Неужели ты был круглосуточно погружен в свои дела? Не верю, чтобы ты не мог». «А я что-то должен мочь? Считай, что не мог», — повторил Мартин, оборвав ее длинный и совершенно ему ненужный монолог. Или не хотел. Он встретил ее взгляд своим жестким. Тина не выдержала арктически ледяного взгляда, направленного на нее, и отвернулась к окну. Он заметил, что стакан в ее руке дрожал. А затем она перевела дух и посмотрела на него с нервной улыбкой. — Ты ведь хочешь мне что-то сказать, да? Что-то неприятное? На него был обращен взгляд полной тоски. В голубых преданных глазах Тины мелькнул страх. Затаив дыхание, она смотрела на него так, словно ждала приговора. Мартин разочарованно вздохнул и отрицательно покачал головой. Женщина не должна смотреть на мужчину, как собака, ждущая ласки. Из-за этого взгляда Мартину не хотелось даже рядом с ней находиться. И она была его женщиной. «О, Творец! Где все это время были мои глаза?» — презрительно подумал Мартин. «Нет, ничего паршивее нелюбимой и осточертевшей до оскомины женщины». Глядя на нее, он задавался вопросом, зачем он настолько затянул эти отношения. Но ответа он не знал, к сожалению. Да, Тина красивая, он бы сказал, идеальная, ухоженная, с точенной фигурой, всегда с идеальным маникюром и укладкой, манерная. Но такую куклу хотелось поставить за зеркало, как предметом искусства время от времени любоваться, но не любить, не дышать ею. Не брать ее как женщину всеми возможными и невозможными способами, не утопать в ее ласках и падать вместе за грань наслаждения. К тени он ничего не испытывал, даже похоть пропала. Пустота. Она идеальна, но не для него, для кого-то другого. Да, он не стал ходить вокруг да около. Тина, я пришел, чтобы ты не ждала меня. Нам пора расстаться. Слова прозвучали, как взрыв мощного пиара в тишине. Запах гари, необратимые последствия и душащая тишина. Но все мысли, которые как вороны кружили в ее голове, Мартин прекрасно слышал. А потом она усмехнулась, и в надменной усмешке прочиталось уязвленное самолюбие. Мартин не хотел делать ей больно, но иначе не получалось. Ему больше нечего было ей сказать, главные слова уже прозвучали. Он встал и направился к выходу. «Я...» — неуверенно начала Тина. Мартин остановился и развернулся к ней. Ее пальцы теперь дрожали еще сильнее, и она поставила стакан на стол, чтобы не расплескать его содержимое. — Что ты сделала не так? Чем-то не угодила тебе? Недостаточно хорошо ублажала тебя в постели? Последняя фраза прозвучала вовсе мерзко. Тягостно. Для нее одной, но не для него. Она никогда не понимала и вряд ли когда-нибудь поймет. В том-то и проблема, что она ублажала, не получала наслаждения сама, а старалась для него. Если постоянно играть в одни ворота, то со временем становится неинтересно. Ему хотелось получать другие эмоции, настоящие, такие, какие он получил вчера вечером и сегодня ночью в чужом сне. Он презирал неконструктивные разговоры и слезливые расставания. Мартин знал совершенно точно, что не стоит растягивать этот момент. Если пропал интерес, а он пропал уже давно, то никакие изощренные ласки не помогут. К тому же у него есть веская причина освободиться от Тины. Поэтому внутри не возникло ни сожаления, ни капли сомнения в правильности принятого решения. — Тина, не надо! — сухо отрезал он. — Дело не в постели. — Да? А в чем? Скажи мне, в чем я была плоха? — Не говори так. Ты хороша, правда. Видя ее нарастающую истерику, он остановил словесный мусор. Она рассмеялась. Неестественное зло. «Так ты всем говоришь? С кем расстаешься, да? Тина, ты хорошая? Только оставь меня в покое, ладно? Мартин, что случилось с тобой за последний месяц? Я не могу понять, что произошло. Что заставило тебя принять такое решение? Если я хорошая и в постели тебя удовлетворяла, то тогда что не так? Пожалуйста, скажи мне». «Месяц? Мы уже не вместе больше 2 месяцев. Просто не люблю». — ответил Мартин. Коротко, как рубанул топором по ветке, нависающей над пропастью, на которой сидела она. «Извини». На ее лице одна за другой сменялись эмоции. Удивление, недоверие, разочарование, печаль, обреченность, злость. Он никогда не говорил, что любит. Никогда ничего не обещал. Но почему-то позволил ей быть рядом 3 года. Это что-то-то значит? «Давай не будем, хорошо?» Прервал он ее мысли. «Обойдемся без драмы». Не бывает прощания без эксцессов. Он это прекрасно понимал. А сейчас ощущал ее боль физически и не мог разобраться, что она к нему чувствовала. Что угодно, но только не любовь. Любви нет и никогда не было. Так чего тянуть? «Без драмы?» — взвизгнула она. С нее в один момент слетела вся интеллигентность. Возмущенно дрогнули золотые локоны. В глазах сверкнула ярость, губы злобно скривились в тонкую линию. «Я столько времени для тебя старалась, терпела всех твоих баб и глотала обиды, потому что знала, что лучше меня ты никогда и никого не найдешь. Все ждала, когда же ты нагуляешься и наконец-то поймешь, что только я могу любить тебя так, как никто и никогда не полюбит. Ты совершаешь ошибку, Мартин, кто она?» Полный бешенства взгляд из-под длинных, густо накрашенных тушью ресниц, сжатые в гневе губы, на скулах заходили желваки. — Никого нет, Тина, и ты не любишь. Я просто хочу свободы. — От тебя, — мысленно добавил он, и казалось, что Тина уловила его посыл. Она сняла с руки золотой браслет с драгоценными камнями, его подарок, и тут же размахнулась и резко бросила ему в лицо. — Подонок! В миллиметрах от его лба он завис и со звоном упал на пол, ударился камнем, и тот отвалился. Мартин моментально оказался возле нее, схватил за горло, окатил ее ледяным взглядом и, сдерживая недовольство, сквозь зубы прошипел ей в лицо. Не смей больше никогда так делать, поняла? Поняла. Испуганно прохрипела она, тут же затряслась в его руках и зарыдала в голос. Он презрительно оттолкнул ее, и она упала перед ним на колени, вцепившись в его ногу. — Пожалуйста, Мартин, не уходи! Не бросай меня! Я не смогу жить без тебя! — кричала она своим голосом. Тушь размазалась по лицу, но именно сейчас ей было плевать, как она выглядела. Впервые Мартина начала штормить от эмоционального урагана, исходящего уже от бывшей девушки. В воздухе витали страх, стыд, унижение, чувство вины, обида, отрицание и беспросветная тоска. Жаль, что без драмы не обошлось. Он не хотел, чтобы ей было больно. Но безболезненных расставаний, видимо, не бывает. Кто-то один неизбежно страдает. — Встань, Тина, все ты сможешь. Не унижайся. Спокойным, безэмоциональным голосом проговорил он. — Из жалости к тебе я не буду продолжать отношения. Пойми и прими это. Она некоторое время сидела на полу, держась за его ногу и всхлипывая. Он терпеливо ждал, не отрывал ее от себя, давал время осознать сказанные им слова. Она тяжело вздохнула, вытерла слезы, встала на ноги и посмотрела ему в лицо. — Когда ты в следующий раз позвонишь мне, я не отвечу, понял? Злостно выплюнула она. Он понял. Мартин стоял молча, знал, что извиняться тут не за что и успокаивать бесполезно. А говорить, что звонить не собирался, не стоило точно. Пора уходить. Все слова сказаны, а слушать ее мысли он не хотел. Уже полилось, я тебя любила, я на тебя столько времени потратила, да как ты мог? Как? Все просто. Он больше не мог и не хотел продолжать отношения с нелюбимой женщиной. Даже если Кира ему откажет, то Стина ему больше не по пути. Когда он уходил, она демонстративно не смотрела в его сторону. Ты еще пожалеешь. Будешь кусать локти и умолять меня на коленях, чтобы я вернулась. Она кинула мысленный посыл, стоило ему выйти из ее квартиры и жизни. — Ничего, — подумал он, — время вылечит все ее раны. Уйдет злость, обида, страх, невоплощенные амбиции или мечты и весь сгусток негативных эмоций, который вырвался из нее наружу. Спустя время она поймет, что это к лучшему, и встретить другого мужчину, достойного ее, который будет Тину ценить, любить и носить на руках. Кира. После такого будоражащего сна неловко было снова засыпать. Боялась продолжения, которого совсем не хотелось. Да и ни к чему это было. Часы показывали 7 утра, а это значило, у меня было время на пробежку в парке, а после нее сходить в душ. Нужно было с себя сбросить тяжелый груз, кишащих, как в пчелином улье, непонятных внутри эмоций, и освободить голову от неприличных мыслей. Я умылась, быстро оделась и вышла на улицу. Было прохладно, но солнечно. Всю ночь шел дождь, который сбил часть листьев с деревьев, и теперь они влажным пестрым ковром лежали под ногами. Особенно это было заметно в парке. Кроссовки мягко пружинили по прорезиненной беговой дорожке. В ушах играла ритмическая музыка для бега, и я бежала, стараясь разбросать по дороге все тревожные мысли. А именно точное совпадение символов, которые я видела 2 ночи подряд. Что от меня скрывает Мартин? Или этот символ имеет значение только для него? Тогда почему его видела я? Все страньше и страньше, все чудесатее и чудесатее. Прямо как в сказке про Алису. Может быть, зря я загоняюсь по этому поводу, и все, что со мной происходило, иллюзия? Мартин же ясно дал понять, что такое после обряда инициации бывает. Ну, привиделся мне символ, что с того? Может быть, я раньше его видела, только не обращала внимания? Тут каких только символов мне не встретилось за время обучения, а мое подсознание просто воспроизвело тот символ, который запомнила. 2 раза. Ладно, символу я нашла хоть какое-то объяснение. А что делать с присутствием Мартина в моих сновидениях? Это же ненормально. Тем более во снах с неприличным содержанием. Тоже глюк? Или ментальная связь, где он реально меня соблазнил? Ну уж нет, даже во снах он больше не посмеет этого сделать. Да, не спорю, мне понравилось. Очень. Но у него есть ведьма, пусть ее и трогает, где хочет. Я перешла на шаг, выключила музыку и задумчиво потерла лоб. Найти бы в реальности себе нормального, свободного мужика. Только где его взять-то? Промелькнула спонтанная мысль, но я тут же ее отмела, понимая, что совершенно не готова к новым отношениям. Не хочу никаких серьезных отношений, мне сполна хватило Ярослава. Не хочу снова обжигаться и страдать. Не хочу и не буду. Я только вздохнула свободной грудью и не позволю затолкать себя обратно в клетку и приковать наручниками. К тому же для того, чтобы найти себе свободного мужика, мне тоже нужно быть свободной женщиной во всех мирах. А то нечестно получается по отношению к нему. Я же тоже пока замужем. Подумала и усмехнулась. Замужем. Прошло столько времени, что я себя чувствую другой, свободной. Я не испытываю к Ярославу ни любви, ни привязанности, ничего. Совсем ничего. Пусто внутри. И осознав это, я широко улыбнулась и отправила мысленную благодарность Кэти, Арчи, Джейсу и даже Мартину за то, что они помогли мне выбраться из депрессивного состояния. Они спасли меня, когда я тонула в собственной никчемности, заставили поверить в себя, вверх дном перевернули мою жизнь. Сейчас я чувствую себя хорошо, даже не так. Я чувствую себя по-настоящему целостной личностью, а не убогой половинкой Ярослава. У меня есть все, что мне нужно. Красивый мир, где я сейчас живу. Учеба, работа, пока что временная. Но все же. Есть деньги и друзья. Никто не указывает мне, что делать, не контролирует, не унижает, и я ни от кого не завишу. Я сама по себе, и мне нравится это ощущение. Мне, конечно, нужно будет вернуться на землю, но туда я вернусь новой, совсем другой Кирой Беккер. Так что нет, мне пока не нужен никакой мужик. Хватит меня всего этого жития. Хочу жить в собственное удовольствие. А раз так, значит, спасаться мне пока только Фрэнком. С ним я свободна от каких-либо притязаний. Вышла из мыслей и огляделась по сторонам. Оказалось, что я на финишной прямой. Далеко впереди виднелся выход из парка. Я включила музыку и снова побежала. Ранним утром мне встретились только парень, играющий с собакой, и пара шевианцев, пробегающих мимо и разговаривающих между собой, не обративших на меня совершенно никакого внимания. Видимо, сегодня мало кому захотелось бегать по мокрой дороге, но не мне. Солнце проглядывало сквозь лысеющие верхушки деревьев, в воздухе ощущался стойкий запах прелой листвы и мокрых деревьев. В небольших встречающихся на пути лужах, словно разноцветные кораблики, плавали желтые и оранжевые листочки. Голова опустела, и я, наконец-таки, обрела душевное равновесие. Взглянула на часы, время 8:30, пора домой. Перед занятиями нужно успеть принять душ и позавтракать. «Доброе утро!» — радостно пропел шевианец, стоило мне зайти с тарелкой и соком в гостиную. «Привет, Арчи, как дела?» — улыбнулась я. «Хочешь новость?» «Какую?» «Ты пропустила целое представление». «Надо же, и какое?» Мартин расстался с Тиной. Победным голосом ошарашил рогатый друг. «Да ладно! Ты что, следил за ним?» «Не за ним, за ведьмой. Хотел выяснить, что ей от тебя было нужно и какие у нее дальнейшие планы. И случайно обнаружил их занимательный разговор. Хочешь, покажу?» Хитро прищурившись, уточнил шевианец. «Покажи!» Зеркало заребило, и в отражении появилась чужая кухня. Блондинка стояла возле стола в длинном ярко-синем шелковом халате или длинном пеньюаре с поясом, я в них не разбираюсь, но однозначно очень красивым. А напротив нее Мартин в черных брюках и белой рубашке с закатанными до локтей рукавами. «Тина, не надо, дело не в постели», — равнодушно произнес Лаур. «Ух ты! Интересно!» — Да? А в чем? Скажи мне, в чем я была плоха? — злобно выкрикнула ведьма. — Не говори так, ты хорошая, правда. После его слов она рассмеялась, как ненормальная. — Да, я же говорила, что она психованная. — Ты так всем говоришь, с кем расстаешься, да? Тина, ты хорошая, но только оставь меня в покое, ладно? Мартин, что случилось с тобой за последний месяц? Я не могу понять, что произошло, что заставило принять тебя такое решение. Если я хорошая и в постели у тебя удовлетворяла, то что тогда не так? Пожалуйста, скажи мне!» Взмолилась белобрысая, еле сдерживая слезы. Мартин выдержал паузу. Разговор о постели как-то неприятно резанул по ушам. Мне тоже стало очень любопытно, что же он ей на это скажет. Я скрестила руки на груди и вместе с ведьмой ждала его ответ. «Просто не люблю». Совершенно без эмоций коротко ответил Мартин, глядя ей в глаза. Изображение пропало, и в зеркале снова отразился Арчи, ехидно посмеиваясь и потирая руки. Сомнений в том, что именно он был в моем сне, не осталось. Просто таких совпадений не бывает. Ночью был со мной, а утром расстался с ней. Меня, по крайней мере, перестало мучить совесть из-за его несвободного статуса. А так, я рада за него. Она действительно странная женщина. Да и как спать с женщиной, которую не любишь? Да и игралась королева красоты, бросил ее ректор. Едко прокомментировал Арчизальд, а потом задумчиво изрек. «Интересно, почему именно сегодня утром? Что вчера, хорошо провели время?» Прищурился он и возрился на меня своими красными глазищами, требующими немедленного раскрытия информации. «Что значит провели время?» «Это было не свидание, Арчи. Мы уехали и приехали втроем, если ты не забыл». «Да, знаю я. И куда вы ездили, тоже в курсе». Махнул рукой полудемон. «Только на метле с вами не смог отправиться, там не было зеркала. А свое карманное ты, как назло, не взяла!» С нотками досады признался Штирлиц зазеркальный. «Ах ты, шпион! Тебе что, больше заняться было нечем?» Уперла руки в бока и злобно зыркнула на него. «Представь себе, нечем! Да и что такого? Может быть, мне тоже было интересно, что ты выберешь и как отреагируешь на сюрприз?» Я тут же сдулась, в этом действительно ничего плохого не было. — Ладно, ты прав, — примирительным тоном сказала я. — Ты видел, какую мне тачку подарили менторы? — Видел. И метло видел тоже. Как покаталась? Все еще хмурый, но до жути любопытный. — С воплями ужаса! Но мне понравилось, — призналась я, и Арчи наконец улыбнулся. — Это хорошо, что ты не отказалась от метлы. Она всегда пригодится и понадежнее новых навороченных гаджетов, как ты говоришь. Метла по свисту прилетит туда, где находишься. Не всегда Мартин сказал, что у нее радиус действия всего 10 километров. А ты далеко не уходи, будет все в порядке. Я только усмехнулась и принялась за завтрак. Арти включил телек, и мы начали смотреть утренние новости. А после завтрака я надела мантию, взяла сумку адепта и отправилась грызть гранит науки. Больше всего я боялась встретиться даже взглядом с ректорской ведьмой. Вернее, с бывшей ректорской ведьмой. Но за целый день я ее так и не увидела, как и Мартина. Но это было тоже нормально. По четвергам я его в ММС никогда не встречала. Сегодня по расписанию была пиромантия, ментальная магия и руническая магия, которая была вместе с Кэти. После занятия мы отправились, как обычно, прогуляться по парку и на обед. Она предложила на выходных сходить куда-нибудь вместе погулять, и я согласилась. Пора развеяться, а то одни потрясения в последнее время. В 4 часа вечера со мной связался менеджер флайс-салона, а в 5 к моему дому пригнали новую машину в комплекте с метлой. Машину я загнала в гараж, а метлу поставила в маленькую комнату на первом этаже, которую так никак и не обустроила, не знала, подо что ее применить. Поэтому пусть это будет пока отдельная комната для метлы. Она же почти живая. Кстати, а ее кормить не нужно? Я оставила метлу в комнате и зашла в гостиную, чтобы уточнить у Арчи этот момент. Стоило ему услышать мой вопрос, он расхохотался. Даже не так. Шевианец ржал, как конь на параде, и никак не мог остановиться. «Хо-хо-хо-хо! Вот ты придумала! Ой, не могу кормить метлу! Кормить метлу! Кормить! Меня сейчас разорвет, не смотри так на меня. Причем я ему верила. Мне тоже показалось, что не до демона сейчас разорвет от смеха. Или он вывалится из зеркала и будет в истерике кататься по полу. Честно признаться, я даже не знала, как реагировать. Но мне было не обидно. В какой-то степени его смех был заразителем, поэтому я тоже улыбнулась и присела в кресло, решила сидя дождаться, когда он нахохочется. Через некоторое время у него в руках появился платок, которым он промокнул выступившие слезы и потом ответил. «Нет, Кира, метлу кормить не надо. Она не живая, а волшебная». И снова фыркнул, но больше не смеялся, что меня несомненно, порадовало. И то, что все-таки услышала ответ, тоже. Взглянула на часы и поняла, что мне пора собираться в совет на занятия с Джейсом.